Технология обмана. Когда близко, покажи, что далеко. Когда есть, покажи, что нет. Когда силен, покажи, что слаб. Когда не хочешь, покажи, что хочешь. Когда показываешь, покажи, что не показываешь все это. Технология обмана есть последовательная перемена местами твердого и пустого. Два юноши, два друга играли в военные игры, и оба были талантливы в военном деле. За этими играми они взрослели, и у одного появилась зависть к успехам другого. Он сказал князю, что, несмотря на дружбу, считает долгом сообщить. Друг его замыслил перейти на сторону врагов. Улик оказалось недостаточно, и князь пощадил оклеветанного. Он лишь приказал отрубить ему ноги, чтобы не смог бежать к врагам. Но к врагам вскоре бежал не он, а клеветник, что в жизни обычно и случается. Князь предложил оставшемуся место полководца, но тот не принял предложение. Он считал, что над его солдатами будут подсмеиваться, если у них будет безногий полководец, но фактически руководил войсками. Конечно, бывшие друзья все годы держали друг друга в памяти и в поле зрения, продолжая молчаливый диалог и соперничество, пока их снова не свела военная судьба. Но свела она их в момент, невыгодный для праведника, когда соотношение численности войск было несоизмеримым. И он вместе со своим немногочисленным войском бежал. А более удачливый соперник преследовал его, стараясь не упустить столь удобный случай и поставить точку в споре о том, кто же более талантлив. Примерное представление о численности войска давало преследователям число пепелищ от костров, разжигаемых убегающей армией на стоянках. И наш безногий герой приказал своей армии потерпеть и разжигать каждый день костров вдвое меньше, чем в предыдущий. Армия убегающего таяла в глазах преследователя. Он увлекся погоней и вместе со своим небольшим передовым отрядом попал в засаду. Дорогу перегородил белеющий в темноте ствол поваленного дерева, на котором были какие-то иероглифы. Преследователь приказал зажечь факел и прочитал о том, что он найдет свою смерть именно здесь. Тут же на его отряд посыпался град стрел, и он, избегая позора, покончил с собой. Два обмана, но как они различны? Первый. Клевета на друга привел к бегству, поскольку в расчеты обманщика не входило, что князь оставит соперников живых. А жить рядом со свидетелем собственного нравственного падения невыносимо. В первоначальный план никак не входило стать противником князя. Напротив, было желание стать его полководцем. В итоге пришлось покинуть родину и воевать против нее. Имеющий путь так никогда не поступит. Вот что значит обмануть первым. Второй обман. Обман справедливого возмездия, основан на самонадеянности и нравственной неутоленности противника. Это праведный обман. Не имеющий путь не способен до конца, до мелочей отличить твердое от пустого, поскольку не умеет различать этого в самом себе.